Осознание потенциальной мощи своего аппарата приводит к овладению им. Аппаратура человеческого микрокосма сложна необычайно. Но какой бы сложной она ни была, действовать она может безотказно, лишь в полной гармонии или согласованности. За функциями незримыми наблюдает учитель, не в воле человека заставить центры работать ранее срока, но согласованность очень способствует их пробуждению. Согласованность делает поверхность зеркала сознания гладкой, и восприятия поступают тогда не искаженными и чистыми, то есть не окрашенными оттенками личных эмоций. Согласованность ауру делает спокойной и укрепляет заградительную сеть. Свет мой проникает через ауру широко и свободно, когда не волнуется она и не искажена. Вооружитесь спокойствием духа. Спокойствие вооружения очень надежное и прочное. Защитность его велика, именно спокойствие порождает высшую согласованность. Согласованность даже сравнительно не очень сильных энергий сильнее несогласованности мощных. Об этом следует помнить. Когда энергии втянуты внутрь наподобие шара и в полной согласованности, они несокрушимы. Бессильны волны самых ярых воздействий против него. Согласованность, спокойствие и равновесие – три мощных регулятора энергии человеческого микрокосма. Их рычаги в руках человека – это ключи от энергии его, от владения ими. Сказано, что человеческий организм обладает мощными энергиями, но их надо сперва осознать, а потом обуздать, и обуздав, овладеть ими. Многие рабством считают держать мысль под контролем, а свободой – рабство у мыслей, когда неволя, но мысль скачет, как хочет, без контроля над ней. Не овладев полностью мыслью, своим аппаратом управить нельзя. Согласованность мыслей будет первой ступенью к согласованности чувств и эмоций. Согласованность трех – мыслей, эмоций и чувств – будет ступенью вторую. Без согласованности нельзя, ибо растущие энергии организма растерзают его, если не приведены в порядок и не обузданы волей. О согласованности следует думать. Различные ступени ее. Высшая согласованность – очень высокая ступень йоги.